какими долгими казались дни. В цирке царило уныние. Господин Бринкерхоф разговаривал со всеми только на повышенных тонах, потому что случилось то, чего давно следовало ждать. Мадлен отказалась выходить на арену. Она сидела в своей комнате и никого не принимала. Ульрих ходил полностью подавленный. Том пытался хоть как-то расшевелить его, однако все было бестолку. «Она умирает», — говорил он, и слезы текли по его щекам. «Глупости, Мадлен еще будет танцевать», — пытался протестовать Том, но чувствовал, что его голос звучит не вполне уверенно. «Она говорит, что танцевала по той же причине, что курица, когда ей трубит голову, все еще пытается куда-то бежать и отчаянно хлопает крыльями», — безутешно рассказывал Ульрих. Когда к ней в номер ворвался взбешенный Бринкерхоф, она сказала, что скоро умрет. А когда он пообещал ей после смерти заспиртовать ее шестирукое тело и выставить на показ в большой стеклянной банке, она предложила ему незамедлительно послать за этой банкой. И при этом улыбнулась так, что Бринкерхоф пулей вылетел прочь, 3 часа бегал по цирку и орал благим матом на каждого, кто попадался на его пути. Нужно сказать, что Том сам был свидетелем отчаяния и безумств хозяина. Ему едва удалось спрятаться за полк, когда с перекошенным от ярости лицом в шатер вбежал господин Бринкерхоф и закатил небывалую истерику супругам-канатоходцам из Буркина-Фасо, которые в это время отрабатывали какие-то сложные приемы под самым куполом цирка. Эти бедняги были так потрясены, что едва не свалились ему на голову и не искалечили его. Вот тогда неизвестно, кого пришлось бы заспиртовывать. «Говорящий крокодил», — сказала по этому поводу фрау Эльза, обращаясь к Тому. «Я боюсь, что он покусает моих собачек». «Не бойтесь», — отвечал Том. «Он очень отходчивый и славный человек. Завтра он будет каяться. Вот видите». Все кончилось тем, что на пути Бринкерхофа наконец-то попался Ульрих. Он так посмотрел на хозяина цирка, что тот тут же успокоился и стал самим воплощением душевнейшей предупредительности. Видимо, он прочитал в глазах Ульриха что-то такое, чего лучше было бы и не читать. «Все мы устаем, друг мой», — сказал он, ласково похлопывая Ульриха по плечу. «Сегодня Мадлен и я, а завтра, может быть, кто-то другой. Нужно отдыхать, отдыхать. А там видно будет, что и как». Que sont toi,